Пхеньяне в Народном дворце Учёвы 20 и 21 сентября прошла Республиканская научно-техническая конференция металлургов, инициатором которой выступил ЦК Федерации науки и техники Кореи. В ней приняли участие научные и инженерно-технические работники, преподаватели и докторанты Института черных металлов Госакадемии наук, Политехнического университета имени Ким Чака и других подразделений. Конференция прошла, разделившись на секции металлургии и металлургических материалов. Было опубликовано 60 с лишним научных работ. Авторам лучших работ присвоены дипломы и премии.